Это Рузвельт? Нет, это не он. Это Геббельс. До самого офиса мы ехали молча. Интересно, думалось мне, какую часть этой истории Вадим переврал? Или все действительно было так просто? Очень уж не похож он на тех, кто готов по первой просьбе броситься помогать другу. Что-то мне подсказывало, что в этой истории отсутствовало важное звено, характеризующее Вадима несколько иначе. Время покажет. В переговорной было душно. Судя по пепельницам, в ожидании моего приезда собравшиеся выкурили пару пачек сигарет. Я поздоровался, сел в свое кресло и начал просматривать почту. Начальники департаментов тихо переговаривались с Вадимом, обсуждая прошедший митинг. Я собирался начать, когда дверь переговорной открылась, и в комнату вошел Гена Орлов, отвечающий за организацию сегодняшних митингов. «Извините, я застрял на Тверской, проверял готовность к сегодняшней вечерней акции. Вы еще не начали?» «Начинаем. Садись, Гена. Я, собственно, коротко, чтобы не тратить ни свое, ни ваше время. Работаем мы вместе почти 2 месяца. И мне хотелось бы подвести некоторые итоги нашей работы. Очень бы хотелось. Но их нет. Понимаете?» Я сделал выразительную паузу и обвел собравшихся взглядом, предлагая диалог. «Я бы не сказал, что их нет», — первым, как опоздавший, включается Гена. «Мы с Пашей за 2 месяца организовали пару десятков выступлений молодежи, правозащитников и митингов гражданской оппозиции». «Чего вы там организовали?» «Вы сами-то на эти митинги ходите?» «Я вот сходил несколько раз, в том числе сегодня. И знаете, что пришло мне в голову?» Гена и Паша поднимают на меня глаза. «Мне пришла в голову идея о том, что вы вместе работаете на пиво». «Да то есть как?» – спрашивает Гена. «А так, бабки, которые вы массовке платите, вполне хороши, чтобы она пиво пила. Отсюда и выхлоп. Пиво больше никого не интересует, врубаетесь? Мы больше денег тратим потом на копирайт и медиапокрытие, чтобы хоть чистотой упоминаний скрасить вечные картинки с 2 десятками жмущихся друг к другу мудаков. Особенно хорошо это под дождем смотрится, да, Гена?» «Под дождем?» «Ага. Ты вспомни, каким идиотом тебя выставили наши, когда вы проводили митинг на Лубянке и пошел дождь. Как наши твоей демократической молодежи зонты принесли, а? Про твоих стариков-диссидентов, Паша, я вообще говорить не хочу. Им уже прогулы на кладбище ставят. Они пытаются без зуба вещать про наследие Синявского и Даниэля. Я весь твой колокол с завтрашнего дня нахуй разгоню, понял?» «Антон, ну они же не только на митинги ходят. А кто обеспечивает полемику в прессе?» «Паша, давай ты сейчас скромно помолчишь, ладно? Твоих колумнистов никто не читает. Люди, у которых нормальный русский язык, напрочь отсутствуют. Мы работаем с массами, понимаешь? А массы не врубаются в слова типа «дискурс компрадорства», «сателлиты режима». Им нужно ясно и просто. Тут разборки, тут кровавая гыбня, тут ее союзники, понимаешь? А этот твой главный мудак, Толя из Колокола, такое впечатление, что пишет для себя и для 3 своих друзей, таких же анонимных алкоголиков. Антон, я не согласен. Он работает на свою целевую аудиторию, интеллигенцию. А мне твоя интеллигенция нахуй не нужна, понял? Она мне на выборах и 2% не даст. Поэтому работать нужно на обычных людей. А вместо этого твой Толя пишет мне подстрочник. Я бы рекомендовал в вашем выступлении заменить разношерстный политсброд на неряшливую политическую палитру. Подстрочник, блять. Помнишь, в детстве были фильмы с субтитрами? Там в конце всегда было написано «Редактор субтитров ЭЭРО». Это не он случайно? Ему, наверное, кажется, что он охуительно тонко скаламбурил. Политическая палитра. У него просто литературное образование. Да, правда? Ну тогда пусть пиздует в интернет и каламбурит там с абсосами всякими в стиле «Слон носов». У нас тут не сайт proza.ru. Литераторы, ёб твою мать! Мы с твоими литераторами все газеты проиграли. У нас была хорошая аналитика экономического состояния страны в «Коммерсанте». Помнишь, скоро август, пытается оправдаться Паша. И что? если бы ты под это дело реальный кризис создал. А так твоя статья мертвому припарок. За 2 месяца мы не создали ни одного события. Посмотрите, как работает комитет. У них что ни событие, то мега-хит. Поймают 3 молдаван. Борьба с нелегальной миграцией. Построят 3 квартиры для военных. Армия получила жилищную программу. В теннис бабы выиграли. Вот так развивается национальный проект «Спорт». Мы, кстати, в сети «Нацпроект Спорт» хорошо отстебали, вступается Гена. Когда прошла тема на эхо, что в качестве сувенирной продукции этого нацпроекта изготовляются зажигалки и пепельницы под огромные бюджеты. Помните в сети флешмоб, где логотипом был Путин, прикуривающий от олимпийского факела? Да, на эхо же был тогда скандальный живой эфир. Наконец очередь говорить дошла и до Жени Сазонова. Помните? Ага, помним. Вечно помним, как покойников. И скорбим, кстати, тоже. Ты мне про эту передачу лучше не вспоминай. Собралась вся демшиза. Полпередачи вспоминали Попова с Гайдаром, кто из них чего предрекал и куда мы теперь другим путем идем. А помните, Егор в 94-м это предвидел. Вы же с ним дружили, да, Евгений? Ну, не так, чтобы близко, но... И в конце передачи начали говорить о кризисе нацпроектов. Когда половина аудитории уже переключилась, потому что слушать эти посиделки никому не интересно. Пусть на кладбище идут и вспоминают, кто, блядь, с кем дружил, а кто просто на поминки пришел. Антон, ты говоришь про работу комитетовцев, но мы не можем сравнивать. У них любой пшик – событие. Когда такая лупа, как телевизор, есть, можно масштабировать все, что угодно, вступается за своих непосредственных подчиненных Вадим. Радио, интернет – единственные наши СМИ, которые еще создают информационное поле. Кстати, ты заметил, что тебя теперь именуют известным политологом и правозащитником? За 2 месяца у тебя было 6 эфиров на 8-м, а радио и интернет нам в этом сильно помогли. Выстроить новый имидж за такой короткий срок – это задача. Спасибо тебе, Вадим, большое, человеческое, я почти кланяюсь, действительно, как я мог забыть. Я Вербицкому это в отчет напишу. За 2 месяца моей группе удалось выстроить мой собственный имидж. Точка. Вы не информационное поле создаете, а информационный шум. Чувствуете разницу? Потому что у нас нет событий, вокруг которых можно строить систему. Мы даже с новостями не умеем работать. Например, ты, Женя, новости на эхо слушаешь? Да, конечно. А ты вообще понимаешь, как на них аудитория реагирует? Они ей вообще интересны? Я думаю, да. А я думаю... Нет, ты скажи, нахуя мне нужно знать, сколько человек одновременно спрыгнули с парашютами с небоскреба в Куала-Лумпур? Ну, Антон, усмехается Женя, это же вода. Мы не можем строить новостные блоки только из наших собственных новостей. Ух, бля, а ты, видимо, давно радио занимаешься. Ну, в общем, да. А что такое ядовитый сэндвич, ты знаешь, нет? Это когда весь позитив и вся вода, типа Куала-Лумпур и прав женщин в Саудовской Аравии, остаются в середине новостного сюжета. А про то, что 45% населения не доверяют Путину, а экономический кризис приближается, ставится в начало и конец блока. Потому что слушатели запоминают только то, что говорится и показывается в начале и в конце. Слышал про такую хуйню? Или тебя этому не учили? Я предлагаю сменить тему, пытается погасить эмоции Вадим. Антон, действительно, мы отработали слабо, но согласись, в отсутствии реальных поводов дело Горчаковой было реализовано хорошо. Вадим, я согласен, то, что ты предложил изобразить драку Горчаковой со строителями, как нападение на нее, это великолепно. Удивительно, как ты ее уговорил согласиться на эту подставу. А у нее выбора особо не было. Она почти пропала со сцены, вот я ей и предложил триумфально вернуться. Смеется Вадим. «А она действительно со строителями подралась?» спрашивает Женя. «А я думал, типично, после банкета в подъезде наебнулась», ржет Паша. Она поехала смотреть, как таджики ей ремонт в новой квартире делают. Устроила им скандал, верещала, как обычно. Но таджики же политически безграмотны. Они же слов «диссидент» и «правозащитник» не знают. У них в таджикском языке таких слов нету. Вот кто-то из них не сдержался. И переебал ей. Она позвонила Вербицкому, чтобы он охрану прислал. А Вадим с Антоном были у него в тот момент. Дальше Вадим поехал, уговорил ее. Я закрутил все в интернете и понеслось», — рассказывает Генка. «На самом деле, почти 3 недели тему держали. Спасибо Гене в основном. Радио и телевизору было еще материалы делать». «Да, согласен, отработали повод шикарно. Но этого мало, ребят. Я серьезно начинаю пугаться. Что нам дальше делать? Мы не можем постоянно из воздуха поводы генерить. А что дальше с ней? Она не собирается на свободе, например, выступить? Тема-то умерла почти, а, Вадим?» спрашивает Женя. «Да черт ее знает, она дурная баба. Она, походу, правда поверила, что является теперь главной мишенью системы». Вадим изображает выстрел из ружья и довольно улыбается. «У нас, кстати, проблема с этой Горчаковой», заметил я. «Какая?» морщится Гена. «Она уже 3 раза была у Вербицкого. Жалуется на то, что мы ее игнорируем, не встречаемся, не отвечаем на ее звонки. Говорит, что согласилась на эту аферу только ради общего дела. А теперь, когда ее трагедия грозит превратиться в фарс, мы непременно должны поддержать образ мученицы. Вот она, наша глубоко ранимая старая гвардия». Паша хлопает себя руками поляшком и встает. «Только, значит, ради общего дела. А за бабками, получается, ее тень приходила. Про бабки она случайно не вспомнила?» «Деньги — вещь, не интересующая настоящего аристократа духа, ты же понимаешь. В общем, Горчакова сказала, что мы ее использовали, а теперь выбросили, как старый диван. Реально, прямо так она и сказала». «Как шкаф тогда уж? Она скорее на него похожа, корова старая», — говорит Вадим. «А зачем вообще Вербицкий с ней встречается?» Ей симпатизирует кто-то из богов. Она грозится на следующей неделе поехать в Лондон и рассказать, что мы вместо построения фронта национального сопротивления просто бюджеты воруем. В общем, Вербицкий требует подогреть тему. «Интересно, каким образом?» — спрашивает Женя. «Мы ее тему в медийке больше еще 1 неделю не продержим. Мученица, бля, нашлась. Она думает, что она Жанна д'Арк или кто? Так Жанна дралась с англичанами, а Маринка с таджиками-гастарбайтерами. Есть разница?» «Тупик какой-то», — мрачно замечает Гена. «Чем больше мы ее тему мусолим, тем больше вызываем смеха. Вы видели, как чуваки из комитета отстебали сегодня нас?» «Нет, а где?» — все оживляются. «Сегодня с утра они запустили сайт зубов.нет. Там фотография Горчаковой, история нападения на нее с главным акцентом на то, что ей выбили 2 зуба. Ниже призыв ко всей демократической общественности засылать по 1 рублю на то, чтобы Горчакова смогла вставить себе новые зубы». «Вот суки!» — смеюсь я. «Да, с юмором у них хорошо», — улыбается Вадим. «А главное, это слоган. По ком стучат зубы Марины Горчаковой? Они стучат по тебе. Сегодня уже половина лайф-джорнала охвачена флешмобом. Зуб за руб. Они там комьюнити создали, где каждый желающий может нарисовать Марину с новыми зубами. И понеслось. Рисуют вампиров, саблезубых тигров и всякую такую хуйню». «Креативно. Сегодня у нее истерика начнется, а завтра Вербицкий нам устроит тут флешмоб», — подмечает Женя. «Чем мы будем ее тему оживлять? Если она хочет славы мученицы, пусть пойдет и под КамАЗ бросится. Мы ее вытягивать больше не можем». В комнате становится тихо. Слышно только, как Генка скрипит ручкой, что-то подрисовывая в газете. И тут мне приходит в голову идея. «Зачем же под КамАЗ-то? Она нам живая еще понадобится. Хочет, чтобы не фарс, а реальная мученица? Без проблем. Давайте ее еще раз отпиздим». «Информационно?» — одновременно спрашивают все. «Не-а. На самом деле. Реально, возьмем и отпиздим». «Антон, не загоняйся. Есть же пределы, она живой человек», — говорит Женя. «Но мы же не до смерти», — осторожно замечает Вадим. «И в Лондон не поедет», — замечает Паша. «И фотографии обрабатывать не придется», — отрывается от рисунка Гена. «А главное, тему оживим. Ты же спрашивал, чем тему оживить, правда, Женя?» — интересуется Вадим. «Да, но... вообще-то...» — мямлит Женя, потом обводит всех взглядом и соглашается. «Вообще-то... это идея». «Вот и чудно», — резюмирую я. «Вадим, сегодня перед моей встречей с Сашей задержись, хорошо?» «Так, с этим решили. Что у нас дальше?» «Телевизор. Позавчера я был на брифинге журналистов западных телеканалов. Попенял им на то, что в последнее время мало внимания уделяют альтернативной информационной картине из России. Но понимания в их глазах не нашел». «Не знаешь почему, Вадим?» «Антон, они в последнее время совершенно обленились. Я несколько раз предлагал разным телеканалам сделать ток-шоу по поводу России. Пытался обратиться к опыту времен Холодной войны, когда радиостанции специально вещали для населения СССР, но все как-то вяло. Если честно, я не знаю, почему. Такое чувство, что их убедили, что третий срок неизбежен, и время тратить попусту не стоит. А я тебе расскажу, почему. Я поговорил с Джеффом из CNN по поводу их бездействия, и он мне сказал, что не может снимать программы ни о чем. Я пытался ему сказать, что весь этот штиль в СМИ искусственный, что все заглушили, и освещение любого события проходит через сито ребят из администрации. И вы знаете, он посмотрел на меня так по-ленински, с прищуром, и сказал: «Не бывает так, чтобы ничего не происходило, Энтони. События происходят, их нужно только замечать. Иногда кажется, что это ерунда, но если приглядеться, то можно получить сенсацию». Вы понимаете, что он имел в виду? «Неужели мы такие слепые?» — хмыкает Гена. «Нет, дорогой, просто мы не там смотрим». Он говорил о том же, о чем говорю и я. «Медиа не может питаться пустотой. Нам нужно генерировать контент. Нам нужен креатив, коллеги. Нам нужны большие события. Похоже на то, что сами они не произойдут. Придется нам самим стать ньюсмейкерами». И тут все, словно по команде, превращаются в копии роденовского мыслителя. Кто-то подпирает рукой подбородок, кто-то морщит лоб, кто-то сосредоточенно курит. Кажется, еще чуть-чуть, и кто-нибудь вскочит с места с криком «Эврика!». Но ничего не происходит. Все просто бубнят. «Интересно, как? Мы пытаемся. Уцепиться бы за что? Может быть, переставить акценты с одних ресурсов на другие?» и так далее. Мне очевидно, что дальнейшие посиделки бесперспективны в плане рождения идей. Также очевидно, что все наши манипуляции в виде прогонов тонн ненужной информации через различные ресурсы абсолютно безрезультатны и ничего, кроме шума, не дают.